Глава 5. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Мистфайр. 34 сектор. В бесконечном без начала и края космосе движутся, рождаются и умирают небесные тела. Человеку в его стремлении познать окружающее всегда тесно там, где он живет. Тесно в своей квартире, тесно в своем городе, где он родился. Стремление к познанию мира заложено в нем Создателем. Изучив планету, он устремляет свой взор вверх, туда, где синеет небо, а за ним прячется неизвестная, далекая и притягательная космическая бездна. Притягивала она Исюра. Своей безразмерностью и открывшимися возможностями устроить жизнь по-новому и так устроить, как ему хотелось в его юношеских мечтах. Ему уже начало казаться, что он встал на этот путь, но слова профессора вернули его, можно сказать, с небес на землю. Он кожей ощутил свою уязвимость перед неизвестными могучими врагами. А друзей у него, кроме Гумара и Руди, не было. В космосе каждый был сам за себя, и о себе родном нужно было позаботиться. Построивший в мечтах свою империю, Сюр шел тесными коридорами ОДК и все больше склонялся к мысли, что он слишком неосмотрительно себя ведет, где-то наивно и даже глупо. Это нужно было срочно исправить. Рядом шел и сопел профессор, имеющий сложный характер, но, как оказалось, весьма умный и дальновидный ученый. За маской бестактного грубияна скрывалась гениальная личность, желающая тоже воплотить свою мечту. Сюр не знал, какую, но хорошо почувствовал родственную душу. Как говорит поговорка, рыбак рыбака видит издалека. Они в молчании коридорами прошли огибающими центр корабля, поднялись на лифте на верхний командный уровень и зашли в лабораторию Гумара. В лаборатории они застали и Гумара, и Руди. Руди сидела в полоборота на диванчике и, облокотившись на спинку дивана локтем, пила сок из высокого бокала, а Гумар колдовал над очередным андроидом. «Господа, надо провести совещание», — с порога заговорил Сюр. «Хорошо, Руди, что ты уже тут. Подождем Любу и начнем. Выскажется, уважаемый профессор, никто». «О чем хоть речь-то?» — спросила Руди, и, скривившись, посмотрела на никто. Профессора она недолюбливала, а он ее опасался. Кулачок у девушки был твердым, как камень. «Уважаемый господин профессор указал нам на наши прорехи в охране интеллектуальной собственности». «Интересно, а я об этом тоже думала». Руди по-иному с небольшой долей уважения посмотрела на старика. Тот в ответ улыбнулся уголками губ. Сюр сел на диван рядом с Руди и стал ждать Любу. В лаборатории установилось неловкое молчание. Профессор отвернулся лицом к стене. Гумар наклонился к приборам, а Руди делала вид, что пьет сок и внимательно рассматривает стакан. Сюр не знал, что говорить, но краем сознания чувствовал, что в их небольшом разнородном коллективе нет согласия. Он не считал себя гигантом мысли, больше доверял интуиции и верил в свою удачу. Думая о том, какие они все разные, Сюр понял, что объединить всех может только общая идея, которая понравится всем и увлечет их. И он был готов, недолго думая, представить такую идею. Но как заставить этих людей поверить в нее? Снимая возникшее напряжение, в лабораторию зашла Люба. Сюр заранее по нейросети передал ей предмет разговора, и она была готова выслушать профессора. Она встала рядом с лежащим на платформе полигонного стенда андроидом и приготовилась слушать. «Все в сборе. Говорите, профессор», — предложил Сюр. Неожиданно замялся никто. Он выглядел несколько растерянно. «Может, вы сами кратко введете в курс дела коллег, вей-капитан? Я боюсь уклониться в частности». «Ну, давайте попробуем», — согласился Сюр. Он набрал воздух в грудь и, надув щеки, не выпуская его, поднялся с дивана, где сидел рядом с Руди. «Дело в том, друзья, что мы имеем небольшую по меркам мировой научной мысли, но очень значимую интеллектуальную собственность. И, как оказалось, она очень востребована, и за ней могут начать охотиться. Промышленный и научный шпионаж никто не отменял. Даже тут есть мафия, то есть преступная организация воров под названием Мантикора». «В общем-то, Мантикора — это королевство, если ты не знал, Сюр», — поправила его Руди. «Да?» — спокойно произнес Сюр. — «Не знал. А должен был?» — спросил он. — «Ты нет, не должен. «Ты, Сюр, так ведешь дела, что все должны тебе», — засмеялась Руди и разрядила обстановку. Вместе с ней засмеялись остальные. «Но ты прав, у королевства загребущие руки, и они не гнушаются воровством. Это всем известно, но доказать не могут». «Или не хотят», — проворчал профессор. «Или не хотят», — согласилась Руди. «А что предлагает тобою уважаемый профессор?» «Мною уважаемый профессор предлагает создать в коммуне отдел интеллектуальной безопасности и наделить его обширными правами. Для этого он предлагает выделить троих андроидов. Он скомпилирует им программное обеспечение на основе матриц живых людей, добавит данные с нейросетей погибших специалистов из службы безопасности космофлота и вложит в них. Отделу нужно выделить отдельное помещение и свой скин. Вот такие предложения. Прошу всех высказаться». «Люба, говори первой», — предложил Сюр. «Я думаю, что отдел надо разместить на корабле. Он более защищен. Но корабль улетит. На его место встанет буксир. Вот на нем и надо будет выделить помещение для Искина и отдела, который возьмет на себя вопросы безопасности. Его просто так штурмом не взять. Он должен обладать оружием обороны и слежения, установить строгий доступ на буксир, а в остальном идея правильная». «Хорошо, Люба, я тебя услышал. Предложение принимается. Руди, есть что добавить?» «Есть, Сюр». Руди отставила бокал соком на маленький приставной столик. «У нас намечается первая партия колонистов. Не надо им давать для обучения базы с нейросетью. Если мы всех подряд будем обучать таким способом, то информация быстро уйдет на сторону». «Согласен», — задумался Сюр. «И как быть? Нам нужны специалисты, а быстро освоить профессию они смогут только через обретение общего сознания с погибшими». «Нужна новая сборка баз для персонала», — высказался профессор. «Укороченная, вроде виртуального погружения в среду. Это несложно сделать. Результат будет не такой впечатляющий, процесс освоения профессии более длительный, но зато надежный. И, кстати, какие профессии вы хотите предложить новым колонистам?» Сюр переадресовал вопрос Руди. «Сейчас нам нужны техники внутристанционных систем», — ответила Руди. «Мы планировали обучить специалистов на основе нейросетей космофлотских техников, еще обслуживающий персонал, горничные, уборщики мусора». «Уборщики мусора прошлый век», — перебил ее никто. «Станции на это идут только потому, что наблюдается избыток людских ресурсов, и всех их нужно обеспечить работой. Поэтому на станциях создают отряд мусорщиков. Эту работу хорошо делают роботизированные системы». «Согласен», — кивнул Сюр. «Дроны с этим справятся лучше». «Еще что есть добавить, Руди?» «Вроде нет пока», — ответила девушка. «Хорошо. Гумар, у тебя предположение есть?» «Работы предстоит много, я не успею везде. Работать с андроидами и создавать матрицы сознания, следить за безопасностью, выслеживание опасности в сети станции, наладка андроидов. Мне совсем не успеть. Нужно перераспределить обязанности». «Идеи есть?» — уточнил Сюр. «Пока нет, надо обдумать». «У меня есть», — поднялся с места никто. «Подготовка андроида по уже имеющейся программе может заниматься Люба с помощью Искина полигона. Но лучше пристроить к этому делу Мишу. Этот многорукий механизм имеет все необходимые базы. Уж не знаю, чья эта безудержная фантазия вложила в Стюарда мощные Искины кучу баз». «Это сделал я», — отозвался со своего места Гумар. «Я на нем отрабатывал механизм усвоения баз и создал дублирующий самообучающийся модуль». «Хм, так он что, женщина?» — спросил Сюр. «У него матрица Любы?» «Сознание Миши что-то среднее, скорее оно», — ответил Гумар. «В нем и моя матрица сознания, и матрица Любы, и матрица Миши, и матрица Эдика, и твоя, и даже Горва». «Вот как?» — удивленно покачал головой Сюр. «Тогда может сделать из него начальника отдела безопасности? Он среди нас самый умный и продвинутый индивидуум, и, как говорит профессор, по внешнему виду и не скажешь. Он объект с испытательной версией мультиверсума сознания. Миша нужен в лаборатории», — не согласился Гумар. «Но с наладкой андроидов справится без проблем и может взять на себя контроль станционной сети и временную защиту от проникновения в нашу частную сеть. «Но он же не дрон, Стюарт. Подай, принеси», — не понял его Сюр. «Он важный элемент экспериментов, Сюр, а Стюарт — просто маскировка». «Ну, маскировка на самом деле неплохая», — согласился Сюр. «И такой дрон вполне может ползать по буксиру, и на него никто не обратит внимания. Предлагаю службу безопасности сформировать из таких вот дронов. Гумар, профессор, за вами программное обеспечение, и плюс их надо будет вооружить. Внутри лаборатории сами распределите обязанности и сформируете допуски разных уровней. Мы все имеем разное направление работы, и не всем нужен самый последний уровень допуска. Я, Гумар, профессор Никто и Люба имеют высший уровень допуска. Руди на ранг ниже. Никто, определите уровень допуска всем живым и андроидам». «А почему меня обделили?» — скинулась Руди. «Потому что ты беременна и подвержена вспышкам эмоционального всплеска, можешь наделать глупости, как с Шевароном». «А что там у нее случилось с этим бородачом?» — тут же напрягся Гумар. Руди выпучила глаза и как на врага посмотрела с возмущением на Сюра. «Она переплатила ему 10 000 космо». «А-а-а», — произнес Гумар и выбросил Шеварона из головы. Руди успокоилась и согласилась с мнением Сюра. «Ладно, не возражаю», — проворчала она и, прикрывшись боком, показала Сюру кулак. «Все сделайте так», — продолжил Сюр, — «чтобы случайно попавшие к нам агенты Мантикоры или Маба не пронюхали о наших делах». «А вы думаете, что у нас уже есть чужие шпионы?» — удивленно спросил Никто. «Шпионы?» Задумчиво переспросил Сюр, и у него в голове ударил в гонг молоточек опасности. Он тревожно поднял взгляд и посмотрел на всех. Что-то в разговоре с Говром его задело, но он отвлекся. Интуиция Сюра, ползая в лабиринте сомнений, искала выход, но не находила. «А мы можем быть интересны Мабу?» — спросил он. «У Маба есть алгоритм, по которому он находит структуру, представляющую для них интерес». «Мабу неинтересны отдельные личности, Вейкапитан. В свое время мы занимались противодействием их агентуре. Вычисляли агентов и...» «Убивали?» — подавшись вперед, спросил Руди. «Нет. Начинали с ними игру. Мы называли это «игры разума», направляя их поиск по ложному пути. Это было интересно и азартно. Агенты Маб всегда законспирированы и сами до поры не знают, что они агенты». Не предполагают до самого последнего, пока на нейросети не наберется достаточной информации, чтобы включился процесс активации функции агента. Их воля подавлена искусственно, и агенты, получая команду из нейросети, начинают процесс внедрения туда, где промелькнуло нечто интересное для Маба. Он проходит путь от, скажем, младшего специалиста до ведущего, изучает научные работы и, если в них нет нужного для Маба содержания, вновь засыпает. Вот мы и подсовывали предполагаемым шпионам ложный путь, по которому он уходил в дебри мелочей. Путался, и система обнуляла его цепь. «Трындец!» — восхищенно произнес Сюр. «СМЕРШ и немцы! Это делали вы, ученые, не специалисты СБ?» «Нет, служба безопасности не могла их вычислить, и обращаться к ним было бесполезно. Ученые от скуки взяли это в свои руки. Кроме того, мы не знали точно, кто конкретно из научной группы агент, и пускали в никуда целую группу. А среди сотрудников СБ всегда были чужие агенты, это как правило». «Профессор, а как вы вычисляли потенциального агента?» «По алгоритму, вы, капитан. Если кто-то начинает быстро карьерный рост, то это неспроста. Такие люди, они как бы не на виду, но очень бывают полезны. Их замечают, присматриваются и начинают поднимать. Суть такого процесса заложена в самой системе вертикали власти. Вот как вы подняли пьяницу Горва, который вам чем-то понравился...» Профессор замолчал и обалдело посмотрел на Сюра. «Вы думаете, это он?» — спросил Никто. «Я не знаю и не думаю, профессор», — растерянно ответил Сюр. «Но, судя по вашим словам, Горф для этой роли вполне подходит. Только он слишком уж ведет себя вызывающе. Агенты так себя не ведут. Стал воровать, залез в мозги андроида и утверждает, что это последствия неудачного эксперимента с базами. Даже предлагал положить его на полигон и обследовать». «Куда положить?» — спросил Никто и переглянулся с Гумаром. «На полигон, а что?» «А то, вы, капитан, что Горф не должен был знать о полигоне и то, что на нем можно проверить закладки в нейросети. Он откуда-то это знал. Я ему не говорил, Гумар тоже. Вы об этом с ним говорили?» «Нет, не говорил. Я не пойму, в чем странность. Мы все прошли полигон. Странность в том, что он не мог знать, что конкретно делается на полигоне. Он не должен был знать вообще о полигоне. Он не был в лаборатории, не был подключен к нейросети погибшего. Ему не могла об этом рассказать Ева. Значит, он получил доступ к информации через искин Евы», — ответил Никто. «Он изучил его содержание, нашел информацию о работе полигона и, скорее всего, вложил в Еву свою закладку. Если, конечно, он агент МАБа, вей, капитан». «Но зачем мы МАБу?» — не поверил Сюр. «Мы не бандиты и не угрожаем миру. Мы меньше блохи на кошке». «Вы хоть знаете, что это за структура, Сюр?» Никто взъерошил волосы и горячо продолжил. «Это надгосударственная структура, и ей нет дела от действительных угроз. Ее верхушка сказочно обогащается на научных открытиях, и те, кто не хочет им отдать свои наработки, становятся врагом МАБа, а значит, человечества. Так стала врагом корпорация Ирбис Прайм. Корпорация не хотела отдавать им свои открытия и была показательно наказана. Ее искусственно сделали врагом человечества, так что истинный интерес МАБа лежит не в области международной безопасности, а в области интеллектуальной собственности. По сути, МАБ — это верховное международное правительство. Оно находится на самообеспечении, и никто не может повлиять на его решение. Вас могли заметить по результатам войны с пиратами. Они впечатляющие. Чтобы старый ОДК смог потягаться с линкором, этого, знаете ли, еще никто не смог добиться. Я думаю, к нам проявит интерес не только МАБ, но и другие весьма влиятельные организации. Поэтому вопрос безопасности стоит на первом месте». «Профессор, а вы не сильно сгущаете краски?» — недоверчиво спросил Сюр. «Уж больно вы впечатляюще обрисовали монстра, который может пролезть в любую щель». «Не слишком», — поддержал профессор Гумар. «Я тоже слышал о МАБе и его интересе к научным разработкам. Там, где есть прогресс в технологиях, всегда появляется МАБ. Это как законы, крупные научные сообщества это прекрасно знают». «Спрут какой-то», — проворчал Сюр. «Многощупальный. И чем нам это может грозить? И почему не убрать агента МАБа? Нет человека — нет проблемы». «Как только исчезает из определенного сектора агент, там появляется комиссия с чрезвычайными полномочиями, а вместе с ней эскадра кораблей. Понимаете, чем это может обернуться?» «Если честно, то нет», — ответил Сюр. «Комиссия поднимает всю информацию с накопителя о последнем задании агента и начинает работать со структурой. Дальше объяснять надо?» — спросил Никто. «Да, пожалуйста, объясните», — ответил Сюр, который не понимал всей картины, очевидной профессору Никто и Гумару. «Да что ж вы такой тупой?» — не выдержал Никто. «Сам дурак», — беззлобно огрызнулся Сюр. «Я не местный». «Эх, простите, вей, капитан, все время забываю, что вы размороженный индивидуум с планеты Земля. Дикарь по-простому». «Можно и так. Для меня это не оскорбление», — ответил Сюр. «А дальше?» — профессор вернулся к теме разговора. «Они не будут выяснять причину смерти своего агента. Агент — всего лишь расходный материал. Они докопаются до того, что хотели спрятать от них люди, убившие агента, и все равно получат то, что хотели». «Но это я понял, профессор. Непонятно только, почему вы говорите, что Ирбис Прайм прихлопнул МАБ. Из тех источников, что я изучил, вполне очевидно, что корпорацию уничтожило крупное государство». «Это для средств массовой информации, вей, капитан. Официальная, так сказать, версия. Но я прошел лагерь заключенных МАБа и кое-что знаю не понаслышке». «И это тоже странно, профессор. Если уж нужно получить доступ к открытиям и технологиям, то почему не использовать специалистов?» «А потому что все открытия и новейшие разработки в Ирбис Прайм велись в защищенных от посягательств местах, и каждый специалист знал лишь часть, маленькую часть, а все в целом пояснить не мог. Я вот, например, занимался лишь проектированием искинов и созданием для них алгоритмов. А куда они шли и как использовались, не знал и до сих пор не знаю». «В Ирбисе тоже не дураки сидели и умели хранить тайны. А то, что нас лишили работы и средств к существованию, это просто низкая месть МАБа. Они не получили ничего из разработок Ирбиса, хотя и уничтожили корпорацию. И, кстати, вы вернулись из ПДР Ирбиса и смогли всех удивить. Видимо, система сбора информации МАБа обратила на это внимание. Чем дальше, тем страшнее, — сделал вывод Сюр. Будем предполагать, что горф-агент МАБа, так спокойнее. Кому спокойнее? — спросила Руди. Я так места себе не нахожу. Ну, потому что лучше перебздеть, чем недобздеть. Это первое, — философски заметил Сюр. Поверьте моему опыту. И второе. Мы тоже можем играть с МАБом, а не только он с нами. И у нас есть специалист в области игры. «Это кто?» — спросил никто. «Вы, профессор, кто же еще?» — удивился вопросу профессора Сюр. «Я не специалист, я не играл в эти игры». «Как это? Вы только что рассказали нам целую историю противостояния МАБа и научного коллектива». «Я вам рассказал теорию, которую знал, но на практике никогда этим не занимался. Корпорация этим занимались специально обученные ученые». «Да? Но все равно», — не отступал Сюр. «Вы знаете больше, чем мы все вместе взятые об этом. Будем пробовать пустить Горва на ложный путь. Предполагайте, господа, ваше решение». «Я предлагаю спустить его в утилизатор», — рубанула Руди. «Если он активированный агент, то поздно», — ответил никто. «А если не активированный?» — спросила Руди. «Тогда не надо прибегать к радикальным мерам», — ответил Сюр. «Ты, Сюр, слишком мягкотелый и человеколюбивый», — проворчала Руди. «Надо проверить Еву на предмет чужой программы», — предложила Люба. «Если она есть, то вложить в Еву ложные данные. Гумар и профессор с этим справятся, и тогда Горф пойдет по ложному следу». «Хорошо, принимается. Что еще?» — спросил Сюр. «Еще надо Любе приделать механическую голову, тело и закрыть на буксире», — подала идею Руди. «Зачем?» — удивился Сюр. «А затем, что Гумар смотрит на нее. Вот». «Так, ревность во внимание не принимаем», — отрезал Сюр. «У кого еще есть предложение?» «У меня», — вновь подняла руку, как школьница Руди. «Руди, тебе слова не давали», — остановил ее Сюр. «У тебя дикие идеи. Или спустить в утилизатор Горва, или приделать механическую голову Любе». «Я по делу», — не отступала Руди. «Если по делу, то говори». «У нас самые умные на корабле — это Миша и Люба». «Ты имеешь в виду андроиды?» — уточнил Сюр. «Ну да. Мишу использовать нельзя, он ценный экземпляр для науки. А раз решено специалистов по безопасности делать механическими, то надо Любу засунуть в дрон и все». «Себя засунь», — огрызнулась Люба. «Гумар?» — смущенно воскликнула Руди. «Этот пылесос с губами меня оскорбил. Ты как мужчина примешь меры, чтобы оградить свою женщину от грубых нападок этой твари?» «Приму», — спокойно ответил Гумар. «Иди к себе и не приходи в лабораторию. Мешаешь». «Вот как?» «Руди, молчать!» — гаркнул Сюр и многозначительно посмотрел на нее. «Ладно, ладно. Чего раскричались? Я не против Любы. Люба, прости». «Прощаю, Руди. Зайди в медблок на осмотр». «Хорошо, зайду», — неохотно ответила Руди. «На сегодня мы закончим», — подвел итог совещанию Сюр. «Гумар, дай я скину задачу разработать план обеспечения информационной безопасности наших исследований. Еву срочно на полигоны позвать меня, когда будете с ней разбираться. На корабль доступ всем, кроме экипажа, ограничен. Всех новых колонистов проверить на принадлежность к агентам, кроме Горва. Все, я пошел, и мне не надо мешать». Это Сюр специально сказал для Руди, которая вознамерилась пойти с ним. Веллингтон буквально на днях вернулся на станцию Мистфайр после поездки в Метрополию, где представил Королевской разведывательной службе Би-3 доклад о состоянии дел в секторе созвездия Цефей. Мантикора считала это направление перспективным в плане поиска технологических секретов сектора космоса из-за находящегося поблизости бывшего ПДР корпорации Ирбис. Щипачи, как называли искателей, агенты разведки Мантикоры, кружили вокруг промышленно-добывающего района, отщипывали по кусочку с краешку и могли привезти кое-что ценное. Десятки кораблей-искателей на свой страх и риск пускались в опасное путешествие, брали на себя расходы и риски, а Мантикора покупала за бесценок их трофеи, а наиболее ценных и успешных капитанов привлекала на свою сторону. Выдавала им каперские свидетельства и в рассрочку сужала устаревшие, снятые со службы военные корабли малого тоннажа. Нападение на станцию случилось в его отсутствие, и он, посчитав, что раз рейдер отступил, сначала этому факту не придал значения. Но встреча с Либерием показала ему, что он был неправ, и с этим довольно странным случаем нужно было разбираться тщательнее. Вернувшись в офис, он вызвал секретаря Ариадну, молодую привлекательную девушку из метрополии, служащую бюро внутренних проверок, и поручил ей собрать все имеющиеся сведения о том памятном бое и все факты, касаемые капитана ОДК Сюра Землянского. У Ариадны, как всегда, все было готово заранее, и она тут же скинула боссу информацию на его персональный коммуникатор. «Спасибо, Ариадна», — поблагодарил девушку Верингтон и потрепал ее по щеке. «Сегодня вечером заглянешь ко мне?» — спросил он. Секретарь иногда спала с ним, но принуждать ее куратор не хотел. Природа брала свое, и оба считали нормальным совмещать работу и близость. Тем более, что Ариадна следила за своим боссом и посылала отчеты в метрополию. Оба знали, что она из бюро, но делали вид, что это не так. В среде королевских агентов связи с посторонними запрещались, если это не было определено заданием. А связь с начальником этой карьере способствовала. Оба хорошо это понимали и были довольны друг другом. «Загляну, босс», — улыбнулась девушка и вышла. Веллингтон открыл файлы и стал изучать собранные Ариадной материалы. После получасового просмотра информации он надолго задумался. Личность капитана Сюра была окружена мистической таинственностью и героикой. Сюр Землянский не был выходцем со станции Чилис, он имел планетарную фамилию, значит, был на станции на основе найма по своей профессии – добытчика руды. Это было странным, что Чилис зафрахтовала посторонняя ДК, но резонный. Руководителей станции он не знал и принял эту информацию как достоверную. Скорее всего, Чилис, занимающийся добычей и продажей льда и продовольствия, не имела своих ОДК, а рядом были рудные месторождения. «Ну что ж, вполне возможно», — согласился с таким утверждением Веллингтон. «В космосе всякое случается, и этот момент Веллингтону был понятен. А вот далее у капитана начиналась полоса везения или невезения, смотря как на это посмотреть. При нападении рейдера на станцию Чилис он сумел скрыться и прихватить с собой несколько сотен колонистов. Со слов капитана, они прибыли в район, где располагалась секретная станция, принадлежащая корпорации «Ирбис». Ее долго не могли найти, и вот беглецам повезло. Или, — подумал Веллингтон, — Сюр знал о ее существовании и месте нахождения и целенаправленно направился туда. Там на станции появилась коммуна «Варяг». «Что это такое?» — задался вопросом Веллингтон. «Колония — это понятно, а коммуна? Ладно, узнаю позже». Отмахнулся он от мешающих думать посторонних мыслей. Но колонии, по словам капитана, снова не повезло. Туда прибыли андромедцы, и это был тот же рейдер. Колонисты погибли, а Сюр снова с небольшой командой сумел сбежать и прибыл сюда, на станцию Мистфайр. Во всей этой истории для Веллингтона оставалась загадкой, как колонисты проникли на станцию. А она была. И ее взорвали. Взорвали сами колонисты, желая избежать рабства, или контингент корпоратов, прятавшийся на станции, или рейдер, что маловероятно. Среди материалов была секретная сводка из Мантикоры, что место пребывания станции обследовали разведывательные корабли Мантикоры, и она действительно находилась в указанном Сюром месте, и часть ее дрейфовала в разрушенном состоянии. Но где большая часть, установить не удалось. Количество обломков указывало, что их слишком мало, чтобы быть остатками станции. Значит, станция снялась с места и скрылась. Следы ее не нашли. Легенда капитана Сюра была мало правдоподобной, но вполне реальной. И подкреплена фактами. Подкопаться было не к чему. Далее, побыв на станции пару недель, капитан вступил в конфликт с местным торговым боссом Чепруком, но затем каким-то чудом они стали партнерами. Видимо, Сюр уступил торгашу и загладил возникшее недоразумение, выплатив неустойку. В этой части его биографии были странные моменты, но все в пределах объяснимого и разумного. А вот возвращение из поиска на станции стало фееричным. Он сходу атаковал рейдер, заставил его сняться с орбиты и начал преследование, и еще была одна странность. Там, где был Сюр, всегда появлялся рейдер андромедцев. Он словно преследовал беглеца. «А может, так оно и было?» — подумал Виллингтон. «Андроменцы мстительные сволочи, а Сюр больно задел их самолюбие. Он как-то сбежал из их рабства, что тоже было указано в справке. Но когда и кем он был у андроменцев, это не было известно. Он не побоялся оскорблять их в прямом эфире. Черные такое не прощают. Вопрос, как он умудрился заставить рейдер отступить? Как он смог так переоборудовать корабль, что на равных сражался с пиратом? Уничтожил три его корвета, каждый из которых мог уничтожить несколько вооруженных транспортов. Значит, поход в ПДР был успешен, — решил Виллингтон. А в команде Сюра есть первоклассные тактики и инженеры. В конце отчета прилагался список трофеев, что Сюр выставил на продажу. Его скинул секретарю один из прикормленных капитанов. И хотя список был солидным, ничего из того, что заслужило бы внимания королевской службы, он не привез. Ну да, целые блоки, запасные части — это, конечно, был ходовой товар. Но все это давно устарело. Тогда возникает новый вопрос — чем он оборудовал свой ОДК? Вывод напрашивался один. Он сумел добыть секретные разработки Ирбис. А вот это уже представляло интерес для Мантикоры. «С этим Сюром нужно тесно поработать», — решил Виллингтон. «Убрать его всегда можно, но сначала проверим, насколько он крепок и нельзя ли его прижать». Методика была отработана давно, и Виллингтон включил первую фазу вербовки — нажим грубой силы. Он набрал номер абонента и стал ждать. «Слушаю, Вей Виллингтон», — отозвался абонент. «Вербан, появилось дело для твоей бригады. В 34-м секторе есть коммуна. Ее глава — некий капитан Сюр. Потряси этого капитана, прижми, попугай. Все в рамках обычной операции давления. Слишком не перегибай, скажи, что есть люди, которые заинтересованы в его содействии. Покопайся внутри его сети, может, что найдешь полезное. Срок 3 дня. Капитан должен быть готов к сотрудничеству». «Сделаю, вы, все как обычно. Только хочу предупредить, я слышал о новых жителях 34-го сектора. Арендатор — герой станции. Вы точно уверены, что его нужно прижать? Ходят слухи, что он повязан с СБ станции. У службы безопасности сейчас проблемы. Им не до героя капитана, да и жителей там мало. А вот то, что имеет этот капитан, для нас очень может быть важным. Это и следует узнать. Может, его стоит завербовать, там сам посмотришь». «Хорошо, Вэй, я все сделаю в лучшем виде. Тогда отбой». Сюр проснулся один, потянулся и открыл глаза. Вздрогнул, и мурашки пробежали по его коже. Над ним застыл Стюарт Миша и словно муха потирал передними клешнями. «Миша, черт бы тебя побрал! Ты чего тут торчишь и где Люба?» «Вы, капитан, есть новости, они достойны вашего внимания». «Миша, не надо высокопарных слов. Кто в тебя вложил такой глупый слог? Я бы ему задницу надрал». «Это никто, вы, капитан. Он хочет, чтобы я культурно выражался. Желаете, чтобы я надрал ему задницу?» Сюр сел и почесал небритую щеку. «Миша, я бы и хотел, но профессор — ценный кадр, и задница его ему нужна. Так что обойдемся без члена вредительства. Говори только проще, что стряслось. Нашу систему безопасности пытались проверить на прочность». «Тьфу на тебя, Миша! Со мной надо говорить конкретно, без прелюдий. Я не девушка». «Некая группа людей пытается проникнуть в систему корабля. Ее перевели на виртуальный слой. Атака была произведена из 9-го сектора. Там находится бюро по найму помещений. Владелец Вирбан Гофт. Гофт — станция королевства Мантикоры. Анализ данных по этому бюро дал следующий прогноз, что с вероятностью 80% это резидент службы королевской безопасности Мантикоры. У него есть бригада людей-бойцов, и они сейчас около сектора. Пытаются проникнуть через неработающую систему жизнеобеспечения. Предлагаю 2 алгоритма решения вопроса незаконного проникновения. Бригаду уничтожить и спустить в утилизатор. Второй вариант – встретить бригаду у выхода и нейтрализовать силами андроидов серии А11 и А12. «Миша, ты говоришь как робот, а ты почти живой. Что с тобой случилось? Пока ты объясняешь мне что да как, нас могут убить или ограбить». Возмущенно отреагировал Сюр. «Разве ты не знаешь, что надо делать без моей подсказки?» «Знаю, но никто заложил такой алгоритм моего поведения, доклад и выполнение распоряжений». «Я отменяю этот алгоритм. Ты знаешь наилучший вариант решения таких вопросов. Вот и решай самостоятельно, но без убийств. Захвати их». «Да, сюр, знаю. Мы их захватим и допросим. В сеть бюро ушло программное обеспечение с вирусом. Скоро мы будем знать все их пароли и все данные. Потом вы примите решение по их ликвидации». «Это слишком кровожадно, Миша. Кто тебе внушил, что мы должны убивать людей?» «Руди Вэй». «Ты, Миша, молодец. Но бери пример с меня. У тебя есть моя матрица сознания?» «Есть». «Пусть она будет основополагающей. Иди командуй. Гостей пусть встретят Алла и Ева. А я поднимусь, побреюсь, позавтракаю, а потом уже с ними побеседую. И куда делась Люба?» «Она ушла в медблок». «Что-то срочное?» «Там в капсулу лег Горф. Он ее программирует». «Кого, Любу?» «Нет, капсулу». «И как, успешно?» «Нет, он пытается». Миша, издав треск, похожий на смех, потер клешни, как человек, который получил огромное удовольствие от чьей-то промашки. «Иди, Миша, иди. На тебя, смеющегося, страшно смотреть». Прогнал стюарда Сюр и подумал, хорошо, что еще не лег ко мне в постель. В нем часть сознания Руди, причем неизвестно какая. Но вот Горф — странный тип. Чего он добивается? Молчун, дай анализ поведения Горва. «Что я должен анализировать?» — спросил Молчун. «Почему Горф хочет показать мне, что он засланец, шпион? По-другому его желание залезть в нашу сеть через капсулу я не могу рассматривать. С учетом того, что рассказал профессор, поведение Горва очень похоже на поведение проснувшегося агента МАБа. Но он не скрывает своих потуг проникнуть в наши тайны, а наоборот открыто показывает свою заинтересованность, грубо и даже по-хамски, я бы сказал». «Ты сам дал анализ, мне добавить нечего. Не хватает данных», — отозвался Молчун. «Умнеть надо, брат», — пожурил симбионт Асюр. Он пошел в душ, умылся, побрился и переоделся в спортивный костюм. После этого пошел в кают-компанию. Завтракал Сюр один, подумав, связался с Любой. «Что там, Горф?» — спросил он. «Лежит и пытается изменить пароли». «Получается?» «Нет. Гумар поставил простую, но очень эффективную ловушку. При попытке несанкционированного внедрения система выдает взломщику ложный код и уводит в замкнутый контур. Я думаю, Горф уже понял, что попался и пытается выбраться из ловушки, но его нейросеть получила вирус, и у него каждый раз происходит срыв. Вот жду, когда он попросит помощи». «Ну, жди. У нас тут не только Горф чудит. В гости пожаловали мантикорцы». «Уже началось? Так быстро?» «Думаю, да. Группа боевиков лезет через систему жизнеобеспечения, и взломщики пробуют на зубок нашу внутреннюю сеть. Сейчас поем и буду думать, что с ними делать». «Я тебя поняла, тоже подумаю. А что с Горвом делать?» «Пусть полежит денька три». «Хорошо, результаты сканирования его нейросети уходят на мой искин дальше обрыв. До полигона он не дойдет». «Это радует», — невесело отозвался Сюр и отключился. Без аппетита съел котлету и салат, запил соком и, недолго подумав, вызвал на связь никто. «Профессор, тот Горф залез в медкапсулу и пробует ее перепрограммировать. У меня родилась идея. Вы можете создать для него виртуальную реальность, в которой он якобы проникает в нашу сеть и получает информацию?» «Дайте подумать», — отозвался профессор. «Идея интересная и похожа на игру. Такую виртуальную картинку придумать можно. У нас достаточно накопилось материалов для таких экспериментов. Так-так, значит, пустить Горва по ложному следу. А вообще, как он попал в капсулу?» «Он хотел изучить базу управления имуществом сектора, но вместо этого пытается перепрограммировать капсулу для слежки за нами. Люба зациклила капсулы на свой скин в медблоке станции и пустила в программу нейросети Горва небольшой вирус. Каждый раз, когда он хочет выйти из программы капсулу, его сбрасывает и сбрасывает в разных местах. Это выглядит как простой сбой неисправной медкапсулы». «Ага, понимаю. Если мы один раз позволим ему выйти из замкнутого круга, то он должен попасть в виртуальную среду и принять ее за реальность». «Все так, профессор? Вы быстро схватываете?» «Вы генерируете прекрасные идеи, вы, капитан. Вот что значит свежий, незамутненный базовыми ограничениями взгляд. Теперь я лучше понимаю ваших спутников. Дайте мне сутки, и я создам мир, где Горф получит информацию и от нас отстанет. А что потом вы с ним сделаете?» «Думаю, профессор, что эта рыба прилипала с нами надолго, и его как-то надо будет нейтрализовать. Может, найти ключик к его базам?» «Интересная идея, тоже годится для рассмотрения. Еще идеи есть?» «Нет, профессор, занимайтесь тем, что я озвучил». «Уже занимаюсь, вы, капитан, и спасибо вам. Вы подарили мне вторую жизнь». «Это как?» — удивился Сюр. «Я потерял смысл жизни, а вы мне его вернули. Это можно сравнить со вторым рождением». «Ну хорошо, если так. Может, имя свое вернете?» «Нет, еще рано, вы, капитан». «Ну тогда успехов вам», — сказав это, Сюр отключился.